Глава 30. Сделка. «Рада пойдет со мной», — бескомпромиссно заявил десантник. «Выпусти ее из криокапсулы». «Без проблем», — легко согласился робот, надевая на череп лицо Скиртома. «Только предупреждаю, если ты все-таки решишь взять ее с собой, зона вокруг ней небезопасна. С тобой также пойдут несколько отрядов солдат для подстраховки». «Как скажешь. Только извлеките бомбу из меня и дайте оружие и броню». «Первое точно нет», — улыбнулся лже-генерал, сложив руки на груди. «Сам понимаешь, я не могу рисковать. Сделаешь дело — получишь свободу. Что насчет оружия? Вдруг тебе взбредет в голову палить по моим солдатам, так что тоже нет. А вот броня — вполне. Можешь забрать свой экзокостюм. Кстати, артефакт галактидов оказался очень интересным. Все эти 2,5 года он изучался в автоматической лаборатории корабля». «Я понял. Делайте с ним, что хотите». Отмахнулся капрал. «И еще одно. Я хочу вернуть Бету». «Твой ИИ? На ее ядре были видны следы варварского демонтажа. Я так понимаю, по какой-то причине ты решил избавиться от нее. Что изменилось теперь?» «Ее присутствие повысит шансы операции на успех», — пожал плечами Девастатор. «Хорошо», — кивнул андроид. «Ты получишь ее обратно. Если хочешь, можешь сразу же отправиться в медсанчасть для трансплантации. Я распоряжусь». «Договорились». Мужчины поднялись со своих мест. Один из них сразу же протянул другому руку. «Это жест доброй воли, партнер», — с улыбкой на лице произнес андроид. «Каждый из нас только выиграет от этой сделки». Капрал не ответил на рукопожатие. Вместо этого спросил. «Не знаю, как вы планируете это сделать, но когда моя дочь остановит галактидов, вы отпустите ее?» Лже-Скиртом кивнул. «Если враг повержен, то и нет смысла в оружии против него. Я обещаю, что вы будете свободны». «Вопрос лишь в том, сколько стоят твои слова». Почувствовав омерзение от вида улыбающегося робота, подумал десантник. «И еще одно. Похорони капитана по-человечески. Он тоже служил Земле, как и ты». «Я как раз хотел после пробуждения выбросить его тело в шлюз». «Ты чудовище». «Отнюдь. Сам понимаешь, я не могу раскрывать перед экипажем текущую ситуацию, так же, как и проводить почетные похороны капитана. Это ставит под угрозу всю операцию, хотя, с другой стороны, скоро у людей начнут возникать вопросы, куда он пропал. Так что смерть капитана можно и нужно обыграть. Есть идеи по поводу хорошей легенды?» «Нет уж, железяка. Я не буду играть в твои игры. Разбирайся с этим сам». «Как же грустно осознавать, что мы до сих пор не доверяем друг другу. Выдай мне оружие, и получишь доверие». «Хорошая шутка», — покачав указательным пальцем, сказал робот. «Итак, допустим, у капитана первого ранга Джеффа Бриджеса случился сердечный приступ. Пожилой человек был все-таки, и он неудачно упал, поранившись об угол тумбочки. Смерть наступила через некоторое время, и теперь, через пару лет, я решил узнать, как у него дела, но в персональной криокапсуле его не нашел. И только зайдя в каюту, увидел его засохшую мумию. По-моему, неплохо». «Молодец. Твой процессор умеет фантазировать». «Спасибо», — улыбнулся собеседник. «Таким образом мы сможем с почетом проводить нашего дорогого капитана. На время операции по своему званию я займу его место, и все останутся довольны». «Удачи», — сказал капрал, двинувшись на выход. 2-7. Следуй указателям на переборках, и доберешься до медсанчасти. Там же будет твоя ненаглядная Бета. После операции я созвонюсь с тобой и передам инструкции. «Приятного дня». Последние слова были сказаны настолько приторным голоском, будто все это время они вели дружескую беседу где-нибудь в кафе. Капрал не стал отвечать, желая поскорее отвязаться от этого чудовища. «И еще одно, 2-7. Говори. Наверное, не стоит тебе напоминать, что о нашем разговоре и о моей реальной сущности никто не должен узнать. Ни кто-то из членов экипажа, ни твоя благоверная девушка». «Иначе?» Робот хитро ухмыльнулся, а затем, хрустнув пальцами, расправил ладони. «Иначе я всех здесь перебью». «Понял», — бросил капрал, выходя из каюты. На душе скребли кошки. Он снова был вынужден играть по правилам этого, как оказалось, металлического ублюдка. Во времена спецназовца Магеллана такие андроиды еще не были так похожи на людей. Тем более не разговаривали, как они, и не плели интриги галактических масштабов, устраняя неугодных режимов функционеров. Но времена меняются, и приходится иногда плыть по течению. Вместо того, чтобы отправиться на операцию по установке беты, Девастатор вернулся в криогенный зал, где уже вовсю просыпался экипаж. Одни только разминали отекшие конечности, другие, что проснулись раньше, помогали им адаптироваться. Вокруг сновали дроиды-помощники, предлагая людям бодрящие витаминные коктейли. И ни у кого пока не возникало вопросов, куда подевались два человека, в том числе капитан. Было даже интересно, как робот умудрился сохранить все это в тайне. «Магеллан!» — воскликнула обрадованная девушка и бросилась к нему. Они крепко обнялись и поцеловали друг друга, после чего капрал поспешил заверить Раду, что все в порядке. «Я договорился со Скиртомом. Ты можешь спуститься на Торус вместе со мной». «Конечно. И там мы сможем сбежать?» «Не уверен. С нами пойдут солдаты». Девушка разочарованно вздохнула и посмотрела в иллюминатор, из которого виднелся маленький серый шарик, парящий во тьме. «Там твоя дочь?» «Да». «Я помогу тебе ее найти». С воодушевлением сказала Рада, но капрал сразу же спустил ее с небес на землю. «Мы приземлимся вместе, но дальше ты не пойдешь. Останешься в порту. Там очень опасно». «Откуда ты знаешь? Я не хочу снова оставлять тебя!» Запротестовала девушка, снова крепко его обняв. Но капрал осторожно отстранился от нее и продолжил. «Я был там. Поверь, лучше туда не соваться. Я не знаю, что с собой сделаю, если потеряю тебя». «Я поняла», — тихо сказала Рада, после чего развернулась и прошла к иллюминатору. «Как думаешь, что сейчас творится на Мегиддо-7?» «Скорее всего, теперь это общая могила», — мрачно произнес капрал. «Как и новая надежда. Скажи, ты тоже заметил, что Скиртом как-то странно себя ведет?» В груди капрала ёкнуло. Девушка начала догадываться. «Я совсем не знаю, чего от него ожидать», — честно признался мужчина. «Но мы все-таки договорились. Мы помогаем вызволить мою дочь из НИИ, останавливаем галактидов, и он нас отпускает». Рада только усмехнулась, услышав все это. «И ты правда в это веришь? Он же навешал тебе лапшу на уши, Магеллан. Скиртом — поганый ублюдок, которому чуждо все человеческое». «Может быть. А может и нет», — кивнул десантник, мысленно полностью согласившись с ней. «В любом случае, другого выбора у меня нет». «У нас», — поправила девушка. Капрал улыбнулся. «Мне нужно в медсанчасть», — вспомнил он. «Составишь компанию?» Из-за этих слов девушка встревожилась не на шутку. «Ты ранен? Что у тебя болит? Покажи!» «Ничего. Мне нужно установить обратно бету». «А, твой ИИ. Ну, давай. Все равно я теперь от тебя ни на шаг не отойду. Уж слишком долго мы были разделены». Девушка приобняла его за руку, и вместе, под взглядами бдительной охраны, они зашагали по коридорам Рассенанта. Через некоторое время указатели на переборках привели их к медицинскому блоку, где их встретил соответствующий андроид, выполненный в виде цилиндра с множеством конечностей, подвешенный к потолку. «Приветствую, 2-7. Генерал Скиртом оповестил меня о вашем приходе. Можете снять футболку и лечь на операционный стол». «Ого, так сразу под нож?» — удивилась Рада. «Думаю, ничего плохого не случится». Капрал решил ее успокоить, после чего обратился к дроиду. «Покажи мне ядро моего ИИ». «Принято», — согласилась машина и поехала по рельсам в угол комнаты, после чего своими длинными многосуставными манипуляторами извлекла из раскрывшегося отсека небольшой шар. Вернувшись назад, металлическая рука опустилась на уровень глаз капрала и продемонстрировала ему то самое оцарапанное и слегка опаленное ядро беты. Да, это была именно она. Похоже, Скиртом решил его не обманывать и провести сделку по-честному. «Была не была», — воскликнул Девастатор и лег на операционный стол. «Руки и ноги на уровень зажимов, пожалуйста», — попросил дроид. Девастатор взглянул на красные полоски в местах, где лежали его запястья и голеностоп. Рядом стояла Рада, которая немного нервно наблюдала за происходящим. Капрал не стал артачиться, поэтому подчинился, положив свои руки и ноги в нужные места. Тут же из стола вытянулись ремни и крепко зафиксировали мужчину. Сразу стало немного не по себе, хотя Девастатор вполне мог освободиться, даже если не при помощи своей физической силы, так силой ментальной. «Я с тобой», — прошептала Рада, на что он лукаво подмигнул ей. «Все будет хорошо». Наконец, дроид угрожающе навис над человеком, лежавшим на операционном столе. Рука-манипулятор с удаляющимся вверх шлангом с противным жужжанием начала быстро двигаться из стороны в сторону, обильно поливая грудь капрала дезинфектором. После чего другие руки стали вскрывать корпус беты и вставлять в него провода с портами для подключения. На все про все ушло не больше минуты. Затем шар был снова собран и оказался подвешен прямо над капралом. Далее робот принялся обслуживать порты на грудном импланте самого десантника, что отзывалось зудящей болью. Когда все было сделано, начался процесс установки, когда металлические руки медленно, но верно опускали ядро прямо в центр груди синтетического человека. Уже скоро, совсем скоро состоится воссоединение капрала и его верного друга, который впоследствии оказался самым настоящим предателем. «Стыковка завершена. Активирую систему». Донеслось до его ушей. «Запуск. 35%. 96%. Синхронизация прошла успешно. Собираю личностную матрицу. На счет 5 активируется голосовой ввод. 4, 3, 2, 1. Все системы в норме. Имплант активирован». 2-7? Послышался удивленный голос в его ушах. «Где это мы? Я ничего не помню». «Мы на корабле Земли, который находится на орбите Торуса. Ты правда все забыла?» Решил он уточнить. «Нет, только то, что было после моего демонтажа. Кстати, было больно». «Я подключил тебя не для того, чтобы слушать твои стенания и оправдания. Ты сама знаешь, какая вина на тебе лежит». С укором произнес капрал, ввергнув Раду в замешательство. «Но все-таки мне нужна твоя помощь». «Поняла», — безропотно ответила Бета. «Какая у нас задача?» Десантник сначала посмотрел на Раду, а потом на свою раскуроченную грудь. «Наша задача — спуститься в ад и вернуться из него живыми».